Глава 25. Алекс и Мария зашли внутрь ресторанчика, огляделись, выбрали столик в углу, устроились, и девушка огляделась еще раз, признала. «Уютно здесь». «Да, Клим сказал, это семейное заведение. Сказал, вкусно готовят. Маш, ты рыбу будешь или мясо? Ты вообще что любишь?» «Рыбу больше люблю. Но если тут мясо лучше готовят, тогда мясо возьму». Клим сказал, здесь и то, и другое хорошо готовят. «Вот же просто выбирали, что будут есть, а было как-то нервно». Мысли кружились, а о чем говорить, пока им блюдо готовят. Испугаться толком не успела. Им принесли стеклянные чайнички с чаем, установленные на специальных подставках. Под каждым чайником горела свеча. Удобно, чай не остывал. Мария выбрала облепиховый, Олег взял черный. Дружно разлили по чашкам. Дружно же сделали по первому глотку. И Олег, не давая ей возможности впасть в панику, начал говорить. «Маш, позволь, я все расскажу. Объясню, как есть. Куда пропал тогда, да и вообще, как все вышло». «Позволю. Расскажи», — сказала вроде и спокойно, без сарказма. Всего лишь повторила его же слова, но все равно вышла как-то с подтекстом. А ей действительно было интересно. Хотя нет, неправильное определение. Маше это было важно. Но Олег понял это по-своему, дернул уголком губ и заговорил, начав с самого главного. «Маш, я вынужден был жениться на Оксане». Бухнул сразу, без долгих вступлений. «Ты ведь девочка совсем была. Я не знал, как к тебе подступиться. Боялся, что закроешься после всего, что там тогда случилось. Боялся напугать. Думал, не сможешь общаться со мной после всего того кошмара». Марье показалось, что он собирается выругаться, но мужчина взял себя в руки, подобрал приличное слово. «Твоей вины в том не было», — поспешила вставить. «Была», — припечатал жестко. «Косвенная, но была. Они ведь передо мной понтовались, а я позволял. Приезжал сюда и таким королем себя чувствовал. Хозяин города, хозяин прииска, блин. Сейчас вспоминаю и понимаю, дурак был». Скрипнул зубами, сжал кулак, и Мария непроизвольно обратила внимание на сбитые до мозолей костяшки. А моей заслуги во всем этом не было. Никакой, ни на грамм. Это дед мой все создал, а больше даже Ираида. Увидев удивленный взгляд девушки, пояснил. «Ба, требует, чтобы мы ее по имени называли. Глава нашего рода, если хочешь, старейшина». Ей 95 в этом году исполнилось. «Ого!» — вырвалась у Марии уважительная. «Да, она до сих пор держит бразды правления в своих руках. Дай бог каждому из нас в ее возрасте быть в таком здравии и в ясном уме». Улыбнулся тепло и, понизив голос, будто Ираида могла его услышать, договорил. «Ее или любят всем сердцем, или ненавидят. Третьего с нашей бани дано. Думаю, ты ей понравишься». Олег говорил что-то еще, а Марья подвисла на этой его фразе. «Он думает, что я ей понравлюсь. Он хочет познакомить меня со своими родственниками». Вышла из ступора на середине фраза Олега. «Я ведь не знал, что эти упыри тебе что-то подсыпали в напиток. Это мне уже потом следак все рассказал. Там отцы этих уродов чего только не делали, как только не препятствовали, чтобы отмазать своих чад». «Я помню», — оборвала его резко. «Объективно, изнасилования же не было. Я ведь сама за столик к ним села. Потом сама в машину пошла. Там же в клубе камеры везде были. Я нигде не сопротивлялась. Все сама». Олег резко и шумно выдохнул, а потом, глядя Марии в глаза, произнес: «Ты прости, что я не сразу все это понял. Я ж думал, ты как подруга твоя, ну та, с которой ты была. Видел, что вы какие-то слишком развязные». «Олег, тебе не за что себя винить, правда. Ты же вовремя тогда успел. Спас меня, унес оттуда. Спасибо еще раз». Улыбнулась, а глаза серьезные, напряженные. «И за психолога тоже спасибо, она мне очень помогла», — кивнул коротко. «Маш, я понимал, что ты в меня влюбилась». «Принц, елки-палки». Усмехнулся жестко, замолчал. Мария тоже молчала. «Да и что ей сейчас было сказать? Нет, мол, это не так. А как же сказать такое, когда оно все именно так? Ты девочка совсем тогда была». Голос Олега звучал мягко. «К тому же ты здесь, а я там. Не планировал я сюда переезжать. Тогда так точно. Думал, ну тут же есть мой зам. Я-то сам здесь зачем? И потом, где я и где управление прииском? Господи, сейчас иногда вспоминаю себя тогдашнего, думаю, какой же дурак был. А сейчас что, поумнел?» «Поумнел?» — переспросила, усмехнулся. «Да, пожалуй, что и так можно сказать. Резко и внезапно. Знаешь, я не оправдываюсь перед тобой. Рассказываю, что давно надо было сказать. Тогда еще надо было. Общался с тобой и сам заряжался энергией твоей светлой и чистой. Позитивом твоим и энтузиазмом. С тобой легко было чувствовать себя настоящим мужчиной». Увидел ее удивленный взгляд, пояснил, усмехнувшись. «Я же с братьев младше самый. Помнишь, как в сказке? Старший умный был детина, средний был и так и сяк, младший вовсе был дурак». «Ты не дурак!» — возразила горячо. «Спасибо». Улыбнулся благодарно, потянулся через стол, накрыл ее ладошку своей, прижал к скатерти и погладил большим пальцем по запястью. А Мария замерла, как птичка в клетке. Сердце чуть не остановилось от счастья, а Олег словно и не заметил, продолжил рассказывать. «Со старшим братом у нас 10 лет разница. Меня мать с отцом не планировали рожать, не хотели. Случайно я у них получился. Меня никто и всерьез-то никогда не воспринимал, разве что Ираида. Это она настояла, чтобы я после отца сам сюда приезжал, а не скидывал все управление на своего зама». «А ты хотел скинуть?» «Хотел», не стал отрицать. До Солдатова толковый мужик работал. Только вот он ушел на пенсию 5 лет назад, и я другого нанял. Поверил рекомендациям, что он мне принес. Еще радовался, что мы с моим новым замом почти ровесники, на одной волне. Не то что с тем предыдущим. Хмыкнул, качнул сокрушенно головой. Не понимал идиот, что у того прежнего опыт за плечами стоял, а у Солдатова только образование без опыта работы. Теперь уж точно все, теперь только сам. «Все сам, своими руками и мозгами. Зря я, что ли, универ по управлению бизнесом заканчивал». Вновь погладил ее руку и вдруг убрал ладонь. Налил чаю сначала Марии, потом себе. Надо же, а она и не заметила, что ее чашка опустела. Благодарно кивнула и тут же потянулась к чашке. В горле все пересохло. Олег откашлялся и вновь заговорил. «Оксана, она доступная была, слишком. Точнее, вешалась на меня сама, а я, признаться, не особо и против был. Предохранялись, конечно же, не собирался я жениться, вот точно не на ней». Усмехнулся как-то холодно и резко. Презерватив порвался, в общем, забеременела она. Надо уметь отвечать за свои поступки. Это нам Ираида с детства вдалбливала. Оксанка, она умеет подать себя в выгодном свете, в доверие втереться. Правда, Ираида ее сразу раскусила, но тут уже было без вариантов. Она беременная от меня, пришлось жениться. Мой сын не может и не будет без отца расти. А без матери, значит, может? И без матери не может. Но лучше без матери, чем с той, которая планшет и телефон сына в ломбард уносит, лишь бы отыграться, — ответил жестко. Марья, услышав такое, ахнула, поспешила извиниться. «Извини, ты прав, да?» Не было у нас торжества, так расписались. Оксана мутила постоянно, она то рыдала дни и ночи напролет, то ела, как не в себя. Олег помолчал. «Не мог я по телефону тебе о таком рассказать, понимаешь, и написать не мог. Лично о таком говорят, глядя глаза в глаза. А когда прилетел сюда, сунулся к тебе позвонить, а ты меня заблокировала. Я к тебе домой поехал. Мне мама твоя открыла, сказала, что ты в другой город переехала жить. Насовсем переехала. Попросила не искать тебя больше и не звонить. Сказала, что ты только-только забывать меня начала. Объяснила популярно, что не подходишь ты мне в качестве любовницы. Мол, тут у вас уже все в курсе, что я женат. И что если продолжу с тобой общаться, то только жизнь тебе сломаю». «Моя мама так тебе сказала?» — переспросила недоверчиво. «Ну, она по факту-то все верно и сказала. Я действительно был женат. Порадовался, что ты смогла справиться со всем этим кошмаром и ушел. Зачем твою душу бередить? Тем более, что ты уже стала меня забывать». «Когда?» — спросила и руку свою из-под его ладони вытащила, под стол спрятала, в кулачок сжала и затаила дыхание в ожидании его ответа. «Что именно?» Не сразу понял, о чем Мария его спрашивает. «Когда ты приезжал и с мамой моей говорил?» «Через 3 месяца после свадьбы». Олег задумался и назвал месяц. А Мария закрыла глаза и задышала медленно и ровно, повторяя мысленно. «Не смей реветь, не смей реветь». «А ты не уезжала, да?» — догадался. «И не забывала?» «Нет», — качнула головой. «На оба твоих вопрос. Думала, что забыла, но нет, не могу. Не получается». «Что?» — впился в нее взглядом. «Повтори, пожалуйста, что ты сказала?» «Я сказала, что не забыла», — повторила громче и вздернула подбородок, глядя в его глаза. Приготовилась услышать горькую правду. «Пусть уж сразу, и сейчас все ей скажет, в глаза, лично». А Олег вдруг расплылся в улыбке. «Не смогла, значит, не забыла». И сразу, без перехода. «Маша, скажи, ты дашь мне шанс начать ухаживать за тобой?» «Не дам». Увидев его растерянный взгляд и медленно сползающую с губ улыбку, поспешила добавить. «Нельзя дать то, что уже дано. Я ведь тебе его уже дала. Букеты твои принимала, завтраки твои съедала. Сюда вот приехала с тобой». «Дала». Олег облегченно выдохнул, качнул головой, рассмеялся и повторил облегченно. «Дала. Ваш заказ». Официант появился внезапно, заставив обоих удивленно посмотреть на парня. «Приятного аппетита».